В таком случае я поручаю вам, Павел Андреевич, не теряя времени, объехать предложенные экспертами места. Посмотрите, прикиньте. Мы должны выбрать самое лучшее для будущего научного центра. И опять Муравьев ощутил что-то вроде легкого головокружения. Сдерживая себя и не меняясь в лице, он кивнул с каким-то, как показалось Брюханову, загадочным видом, но Брюханов уловил, что это всего лишь последний резерв, последняя защитная пленка. Ему стало как-то даже неприятно, и он поспешил отпустить своего заместителя. Когда Брюханов при случае поделился своими мыслями с Лапиным, тот иронически хмыкнул. «Думаете, такой прожженный делец, как Муравьев, взял и перековался? Полагаете, вы сломили его сопротивление, Тихон Иванович?» «Нет, я этого не думаю», — ответил Брюханов. «Скорее всего, где-то повыше подломилась одна из его опорных ступенек. Вот и следствие. Работник он, в общем-то, опытный. Павел Андреевич без ступенек не останется. Отыщет. Советую вам быть настороже». Не стал скрывать своих мыслей Лапин, и Брюханов промолчал. Он уже понимал характер Лапина и не хотел лишних резкостей. В душе он остался при своем, и при первой возможности сам поехал с Муравьевым посмотреть одно из намеченных им мест. И место это ему понравилось, просторное, в старых сосняках. И то, как докладывал и давал пояснение Муравьев, тоже понравилось. Брюханов не уловил в его поведении ни игры, ни притворства. Глава 15. Осенью Брюханов не смог сразу забрать с собою Тимофеевну с дочерью. На другой же день после встречи и разговора с Захаром и Николаем Дерюгиными ему пришлось срочно вернуться в Москву и сходу, едва успев заскочить домой и сменить белье, он мчался на другой аэродром и через 2 часа уже с какой-то грустью вспоминал удивленные глазенки Ксении, свои наказы Тимофеевне, наотрез отказавшейся переезжать в Москву с кем-то чужим, и равнодушно глядел на затухающее внизу море огней Москвы. В составе очень важной делегации он почти на месяц улетел в Японию. А когда вернулся, навалилась гора накопившихся дел, а там и зима разгорелась. В феврале Ксения простудилась, и Брюханов совсем измучился. Он смог вырваться в Холмск лишь в конце месяца с твердым намерением наконец-то забрать дочь Тимофеевну. И та, настрадавшись за долгую зиму, больше всего из-за нежданно-негаданно рухнувшей на нее ответственности за девочку, еще не успела выговориться, как зазвонил телефон, и Брюханов, подойдя к столу, взял трубку, машинально поднес ее к уху. Лицо его тут же приняло холодное, даже брезгливое выражение. Он услышал голос Аленки. Он хотел положить трубку, но то, что Аленка быстро, резким голосом успела сказать, остановило его. «Да нет, откуда ты взяла?» — буркнул он недовольно. «У меня, слава богу, такого обыкновения нет. Просто много дел, как всегда». «Умоляю, Тихон, найди для меня всего несколько минут», — попросила Аленка, и он сразу представил выражение ее лица и, чтобы сосредоточиться, помедлил. «Тихон, Тихон, прошу тебя, не бросай трубку». «Хорошо», — сказал он ровно. «Ты можешь прийти через 30 минут? Домой?» «Нет, не могу, спасибо». Голос Аленки прозвучал отчетливо и враждебно. «Не могу, да и нельзя этого, ты же понимаешь, из-за Ксении». Больше всего на свете, желая поскорее кончить этот тягостный, ненужный разговор, Брюханов с трудом удерживал себя, чтобы не бросить трубку, и Аленка это почувствовала. Тихон, я знаю, что у тебя мало времени, но мне нужно тебя увидеть. Обязательно нужно.